Тело миллионера, при жизни царившего под этой древней крышей, уложили в гостиной. Дом погрузился в траурную атмосферу, которая соответствовала его зловещему внешнему виду. Конечно, сэр Ганнибал, узнав об убийстве, был просто потрясен. Они с погибшим не были добрыми друзьями, но хорошо знали друг друга. Они вместе прошли через множество приключений в Южной Африке. Сэру Тревику показалось ужасным, что этот человек, полный жизни, здоровья и амбициозных планов, так внезапно и таким ужасным образом отправился на тот свет. Кроме того, Ганнибал понимал, что потерял своего лучшего арендатора. Никто больше не станет платить ему такие деньги за съем особняка. Гранж Тревик, в принципе, было тяжело сдать даже по умеренной цене из-за его отдаленного места расположения. И хотя его хозяин, эгоист по натуре, очень жалел о гибели Джона Боуринга, много больше ему было жаль себя. Так он и сказал, когда общался с полицией вместе с Дерекой и госпожой Уорри. Гадалку пригласили для дачи показаний в полицию исключительно потому, что следователь хотел выяснить, каким образом она сделала такое точное предсказание. А мисс Тревик поехала в участок, чтобы поддержать свою гувернантку и отца. Софи была очень ей благодарна. Никаких неприятностей она не ожидала. Напротив, ей не терпелось похвастаться своим умом, и она была рада, что воспитанница будет рядом с ней в момент славы. По дороге рядом с ними спешили всевозможные коляски, автомобили, велосипеды. Все они ехали в Гранж, и большинство пассажиров просто хотели удовлетворить свое болезненное любопытство. Место преступления превратилось в подобие ярмарки. Зеваки исследовали дюйм за дюймом, а некоторые господа попредприимчивее установили поблизости палатки для продажи напитков. Камень пришлось взорвать, потому что он препятствовал движению, перегораживая машинам путь. С дороги ясно было видно место, откуда скатился этот обломок. Четкий след на склоне, поросшем вереском. Некоторые мудрецы настаивали, что скала скатилась на дорогу сама по себе, так как ветер и дождь подмывали основание, на котором она стояла. Однако трава вокруг того места, где раньше лежал камень, была растоптана. И было совершенно очевидно, что достаточно сильный мужчина с ломом легко смог бы сбросить огромный камень на дорогу. «Кто же, черт побери, мог это сделать?» — размышлял сэр Ганнибал, проезжая мимо толпы, собравшейся на месте трагедии. «Мы об этом не узнаем, пока следствие не закончится», — отозвалась Дерека. «А может, и вовсе никогда не узнаем», — вздохнула ее гувернантка. «Когда произошло убийство, на дороге никого не было. Никаких свидетелей». «Карьер был где-то рядом», — заметила мисс Тревик. «Может, кто-то из мужчин, работающих там, что-то видел?» «Но если уж об этом зашла речь», — ответил ее отец, «то Дональд, шофер, видел убийцу, хотя и не узнал его. В сумерках что-либо разглядеть было трудно, да еще представьте себе его состояние». «А были ли у господина Боуринга враги?» — простодушно поинтересовалась мисс Уорри. «Огромное количество», — ответил баронет. «Впрочем, как и у любого достаточно богатого человека. Но я не понимаю, что кто-то из них мог бы выиграть, убив его. Я полагаю, Боуринг все свое богатство завещал сыну». «Этому недоумку!» — тут же воскликнула Дерека. «Да, но на самом деле он не такой уж безумный, как считает большинство», — заметил сэр Тревик. «Но достаточно безумный, чтобы я никогда не вышла за него замуж», — возразила она. «А, вся эта ерунда закончилась со смертью Боуринга», — отмахнулся баронет. «Он, кажется, предлагал мне нечто в таком роде». «И вы из-за этого очень рассердились», — заметила Софи совершенно невинным голосом. Тревик резко обернулся к ней. «Почему вы так говорите?» «Я заходила в дом, когда вы были в библиотеке с господином Боурингом, и я слышала, как вы громко ругались», — ответила предсказательница. «Точно, да». «Я разозлился, когда господин Боуринг предложил, чтобы его сын женился на моей дочери». Не стал отпираться ее хозяин. Мало того, что Морган из тех, кого шотландцы называют лунатиком, так он к тому же ни по рождению, ни по происхождению не подходит на роль моего зятя». «Но теперь он станет очень богатым», — возразила мисс Уорри, опустив взгляд. «Будь у него хоть миллион, я все равно не вышла бы за него замуж», — воскликнула Дерика. «Но у него и правда есть миллион», — пробормотала гувернантка. Сэр Тревик тревожно взглянул на дочь, а потом, откашлявшись, для чего-то принялся объяснять. «Мы с Джоном были не то чтобы друзьями», — медленно проговорил он. «Если честно, то в нашу бытность в Южной Африке он обошелся со мной очень плохо. Тем не менее, он был хорошим арендатором. И его смерть...» Тут он снова покосился на гувернантку. «Очень плохо отразится на моем финансовом положении». «Да уж не сомневаюсь», — кротко пробормотала Софи. Однако сэр Ганнибал не выглядел довольным. «Видите, что это за место?» — указал он кнутом на живописную серую массу гранжа. «Больше я таких денег за этот дом никогда не получу». Боуринг был идеальным арендатором. «Почему?» — быстро спросила мисс Уорри. «Потому что ему очень понравился этот дом», — резко сказал владелец особняка. «Я как раз собирался сказать об этом, когда вы меня перебили». «Извините, сэр Ганнибал». «Так вот, я как раз хотел сказать, что никто не станет платить такие же деньги за аренду, и к тому же так аккуратно. Смерть господина Боуринга — большой, очень большой удар для меня, мисс Уорри. Дерика, ты согласна со мной?» «Конечно», — ответила его дочь, удивленная тем, как многословно ее отец взялся объяснять то, что и так всем было известно. «Однако, думаю, Морган может остаться тут, а миссис Крент, их экономка, будет за ним ухаживать». «Мне не нравится миссис Крент», — нахмурившись, проговорил баронет. «Она интригантка и очень навязчивая женщина. Боуринг привез ее из Африки. Боюсь, она попробует женить Моргана на своей дочери Дженни». «Если так, то мне очень жаль Дженни», — спокойно ответила мисс Тревик. «Она слишком красивая девушка, которая погубит свою жизнь, если свяжется с этим безумным чурбаном». «Морган богат», — объявил сэр Ганнибал, когда их экипаж проехал по аллее к дому. «А у Дженни за душой нет ни гроша. Для нее это был бы замечательный выход из положения». «Нет, это был бы грех», — воскликнула Дерика. Ее отец пожал плечами. «Не понимаю, что так возмущает тебя, моя дорогая? Морган болезненный человек и долго не проживет. Его вдова сможет заключить второй выгодный брак. Я почти жалею, что ты отказалась от этого союза», — с улыбкой произнес он. «Потом, когда Моргана похоронили бы рядом с отцом, ты могла бы в старости поддержать своего отца и возродить былые традиции Тревика». Когда старый аристократ произнес эту речь, Софи подняла на него взгляд. «Нельзя так шутить с такими серьезными вещами, как брак, сэр Ганнибал». «Я же сказал, почти жалею», — рассмеялся баронет, но прозвучало это как-то фальшиво. Сама же Дерика от возмущения не находила слов для ответа. «Я лучше умру», — воскликнула она, наконец, когда экипаж остановился перед крыльцом особняка. «Морган опасный сумасшедший». «Нет, нет», — запротестовал сэр Тревик. «Он совершенно безобидный. Господин Боуринг заверил меня». «Господин Боуринг лишь пытался подсластить пилюлю», — парировала его дочь. «Я утверждаю, что этот Морган опасен для общества. Говорят, у него случаются припадки ярости». «Глупая шутка, папочка». «Возможно, это была вовсе не шутка», — хихикнула мисс Уорри. «Всего лишь шутка. Хотя, признаю, бестактная», — фыркнул баронет. «Полностью с тобой согласна», — холодно объявила мисс Тревик. «Тем более, что я помолвлена с Освальдом». «Но я не давал на это согласия, Дерика», — напомнил ее отец. «Придется, папа», — совершенно спокойно ответила девушка. я выйду замуж по любви, а не за деньги». «Тем не менее, тебе стоило бы знать цену деньгам», — заметил сэр Ганнибал, скрываясь в доме. Глаза Деррики вспыхнули сапфировым огнем. До визита Боуринга сэр Тревик полностью одобрял ее выбор, хотя Форд был простым адвокатом без гроша за душой. Но после разговора с миллионером и предложения руки и сердца от имени его больного сына, мнение ее отца, казалось, изменилось.